— рявкает Мракос, указывая лапой на наших героев, и три десятка осматов бросаются исполнять его приказ. Глядя на надвигающуюся на них толпу осматов, Артур испытывает чувство спортсмена-серфингиста, заметившего, что на него надвигается цунами. «Эх, нам бы сейчас не помешало чудо, пусть даже самое простенькое!» — вздыхает он. «Мы погибнем за правое дело!» — с королевским достоинством произносит принцесса. Видимо, она всерьез приготовилась умереть и намеревается покинуть этот мир, как подобает персоне ее ранга. Выставив вперед могучий меч, она издает боевой клич. Этим она хочет придать себе немного мужества. От звуков ее голоса свет гаснет, хотя, скорее всего, это Лайтман его выключил. Кромешная тьма порождает панику. Из темноты доносится скрежет железа, топот сапог, щелканье зубов и хруст отрываемых конечностей. «Хватай! Вот же они! Я его держу!» «Да нет, это не он, это я! Отпусти меня, идиот!» «Ой, простите, шеф! Ой, кто меня укусил?» Эти и многие другие звуки долетают из темноты до ушей наших героев. Макс зажигает спичку и с видимым удовольствием затягивается огромной сигарой. Начавшийся кавардак его, очевидно, забавляет. В крохотном круге рыжего света от раскуренной сигары появляется Мракос, точнее, его тень. Принц в гневе, и даже тьма не может скрыть злобное выражение его омерзительной физиономии. «Что здесь происходит?» — срывающимся от гнева голосом спрашивает он. 10 часов. Пора закрывать». «Что? Теперь здесь закрывают в 10?» — изумляется Мракос, скрежеща зубами от ярости. «Я всего лишь исполняю ваше предписание, господин», — тоном покорного осмата отвечает вынырнувший из темноты хозяин. От злости Мракос никак не может подобрать нужных слов. «Сегодня сделать исключение!» Приказ звучит так громко, что у многих лопаются барабанные перепонки. «Конечно, конечно, исключение!» — негромко говорит Макс, успокаивающе хлопая хозяина по плечу. Лайтман ныряет в батарейкоприемник, и через несколько секунд загорается свет. Теперь все могут видеть разрушения, произошедшие за то время, пока клуб был погружен во тьму. В центре, на танцевальном полу, копошится груда осматов. Настоящая куча мала, какая бывает во время матчей по регби. Из этой кучи мала явно не все выберутся в добром здравии. Мракос направляется к танцполу. При его приближении куча мала рассыпается, и помятые осматы расползаются в разные стороны. Особенно помятыми выглядят самые нижние. Зато они с гордостью предъявляют своему начальнику 3 пленников, лежащих на полу и опутанных веревками, наподобие ветчины в сеточке. Вглядевшись в связанных пленников, Мракос убеждается, что в темноте его солдаты связали 3 своих товарищей, и злобе его нет предела. Сидя в укромном уголке, откуда ему все прекрасно видно, Макс с восхищением произносит: «Ах, чертова принцесса!» Тут до него доносится голос Мракоса, напоминающий рев тяжелого бомбардировщика. «Найтих! Найтих!» Глава 18. Голос Мракоса слышен повсюду, даже в подвале, где спрятались наши герои. «Слышите?» толкает друзей Барахлюш. «Правильно говорят, никакой он не человек!» «Надеюсь, что ни Макс, ни хозяин не пострадают из-за нашего бегства», — — обеспокоенно замечает принцесса.